Глава первая. В мире невзрослых взрослых. Господство внутренних детей. Ко мне на сессию приходит молодая женщина с задачей больше зарабатывать на собственном бизнесе. Мешает саботаж. «Я знаю, что мне нужно делать», — говорит она, — «давать рекламу, не стесняясь о себе рассказывать и не бояться делегировать обязанности в сезон повышенного спроса. Но я ничего не предпринимаю. Доходы падают, дело не приносит радости». Я предлагаю ей представить образ себя в проблеме, и она видит черную, будто дотла сгоревшую фигуру. Та говорит: «Я не хочу жить». Таким образом, без долгих лет психоанализа, поверхностная проблема «мало зарабатываю на своем деле» выводит на подлинную «я не хочу жить». Когда она так выгорела и куда ушли ресурсы? Увы, их никогда и не было. Я спрашиваю у фигуры, сколько ей на самом деле психологически лет? И она превращается в 6-летнюю девочку, застрявшую в том прошлом, когда мама заставляла ее нянчиться с младшей сестрой. От мамы она переняла негативные убеждения и о семье, и о работе. Работа слишком тяжела. Работу нужно совмещать с семьей. Семья – это каторга и несвобода, необходимая только за тем, чтобы не быть хуже других. Вот почему сил нет. И лучшее, что может сделать девочка, это включить тотальный саботаж, энергосберегающий режим, чтобы хоть как-то выжить. Что она и предпринимает. Таким образом, героиня сессии пытается строить семью, растить детей и развивать свое дело на ресурсах 6-летнего ребенка. Неудивительно, что их хватило ненадолго, результаты не радовали, а сама героиня не чувствовала себя ни счастливой, ни реализованной. Когда мы вычищаем из фигуры маленькой девочки негативные убеждения о семейной жизни и работе, та моментально трансформируется во взрослую женщину, которая сияет, имеет достаточно энергии и мотивации, наполнена любовью к мужу и детям. Она совершенно по-другому смотрит на семью и знает, как совмещать личную жизнь с делом. А значит, героиня сессии может решать взрослые задачи силами взрослого человека. Другой пример. Ко мне на сессию приходит молодой мужчина с похожей целью – увеличить доход в своем деле. С проблемами. Упадок сил и мотивации, потеря прежней радости от работы, саботаж бизнес-задач. И та же жалоба. Знаю, что делать, но не делаю. Когда других причин откладывать задачи нет, заболеваю, чтобы все равно их саботировать. Клиент считает, что причина – страхи. А вдруг не получится? А что, если осудят, засмеют? Он боится быть непонятым и показаться людям сумасшедшим. Однако же, когда мы проявляем его образ в бессознательном, сразу видим ребенка 5 лет, капризного и вредного, который отрицает мир взрослых как скучный, серый и рутинный. Ребенок говорит: «Взрослые не живые», и наотрез отказывается взрослеть. Таким образом, мой клиент пытается строить бизнес, зарабатывать и распоряжаться деньгами на ресурсах 5-летнего ребенка, который заинтересован только в развлечениях и совершенно не способен мыслить стратегически. Неудивительно, что результаты оставляют желать лучшего. Когда мы вычищаем из фигуры мальчика неудачные убеждения о взрослых, взрослой жизни и ответственности, образ вырастает в мужскую фигуру, новую идентичность клиента, который излучает спокойную уверенность и способна справляться с любыми деловыми задачами. Как результат, в реальной жизни герой сессии вернул себе утраченную радость и энергию и занялся бизнес-проектами не потому, что надо, а из интереса и любви к своему делу, и даже начал заниматься спортом в удовольствие. Портрет моего типичного клиента – это образованный человек 30-40 лет с семьей, детьми, карьерой или бизнесом, во многом состоявшийся, но оказавшийся в экзистенциальном тупике. Иногда его состояние можно описать как «все навалилось» или даже «все рухнуло». но чаще это вяло текущее «вроде все хорошо, но счастья нет». Женщины-клиентки жалуются, что не могут найти любовь или страдают от проблем в семье, не могут вырасти в доходе, хотят построить собственное дело, выйдя из декрета, но не знают, как, какое, из чего начать. Не в силах перестать переедать и, наконец-то, постройнеть. Мужчины-клиенты жалуются на недостаточный успех в делах, нехватку мотивации. Я знаю, стоило бы хотеть и достигать большего, но ничего для этого не делаю. Непонимание в семье, усталость и отсутствие энергии, финансовые качели то густо, то пусто. Каждый раз, когда появляются возможности и дела идут в гору, я как будто сам все рушу и избавляюсь от денег, говорят они. Любой из тысяч случаев моих клиентов индивидуален. Одно лишь неизменно в каждой ситуации. Когда я говорю на сессии, представьте и опишите мне фигуру самого себя в состоянии проблемы, а затем спрашиваю, сколько этой фигуре на самом деле психологически лет? Цифры всегда шокируют моих клиентов. 15 лет, 12, 10, 7, 5, 3 года, 2 года. Младенец. Если предложить такой фигуре «я в состоянии проблемы», принять ее подлинный облик, мы всегда увидим ребенка, недолюбленного, напуганного или озлобленного, который безуспешно пытается справляться со взрослой жизнью и ее задачами. Еще пример. Ко мне на сессию приходит женщина и жалуется, что не может раскрыть свой потенциал. Жизнь будто не моя, как будто я свернула не туда. Ничто ее не радует. Энергии нет даже на уборку в доме. А начинать новое дело? Где? Какое? Как? «Я чувствую себя маленькой девочкой», — рассказывает героиня сессии, которую взрослые посадили где-то в уголке на лавке и сказали: «Посиди тут, подожди». И я с тех пор все жду, когда за мной кто-то придет, возьмет ответственность, ведь я же не могу сама. Когда мы смотрим через бессознательное, видим девочку 4 лет, мама которой говорит: «Ты будешь жить так, как я решу, и делать то, что я скажу». У мамы цель – вырастить дочь хорошим человеком, чтобы получить признание людей. А девочка согласна слушаться, ведь мир страшный, люди злые, я – ничтожество. И хотя ей скоро 40 лет, в бессознательном моя клиентка все та же 4-летняя девочка, которая по-прежнему живет по маминой указке и ждет инструкций, как правильно. Поработав с огромным количеством таких образных фигур у сотен людей, я могу утверждать, что именно невзрослость, остановка в психологическом развитии их идентичностей, программ психики, обслуживающих социальные роли, стала причиной проблем моих клиентов. Рассказывая о себе на сессиях, многие так и говорят: «Я чувствую себя ребенком в мире взрослых. Я веду себя как маленькая девочка или маленький мальчик. Мне хочется спрятаться». А дежурная жалоба «хочу на ручки» давно стала мемом. Я увидела девочку 11 лет, не похожую на меня. Девочка выглядела угрюмой. На ней было желтое платье из моего детства, а в руке она держала намокшего мишку за одну лапу, волоча его за собой. Взрослой быть скучно. Вон они какие, все тяжелые, поникшие под весом проблем, несчастные. Взрослость — груз, взрослая жизнь — тяжкая ноша. Для счастья девочки нужно огромное внимание. Все внимание мира. Прямо ощущение, словно пасть голодающего, открылась. Хочется быть особенной, самой лучшей. Хочется вызывать любовь и восхищение. И все это девочка жаждет получить от мамы. Грустно. Позиция эта у меня вызывает замешательство и грусть, даже какую-то безысходность, потому как отражает все, чего не хватало в детстве, в гипертрофированном виде. И сама девочка грустная и унылая, несмотря на то, что взрослых видит такими. Спасибо вам за этот пост, прошибло до глубины. Комментарий подписчицы. Колыбель качается над бездной. Сегодня можно часто слышать от психологов совет: балуйте своего внутреннего ребенка. Но это предложение бессмысленно. Тот, кого человек ощущает в себе как внутреннего ребенка, это вовсе не эго-состояние, а внутренний ребенок по Эрику Берну, которому отец-основатель транзакционного анализа приписал роль источника радости, творчества, креативности и любознательности. Тот, кого вы чувствуете у себя внутри как ребенка, это всего лишь одна из многих ваших неблагополучных и незрелых идентичностей. Идентичность – это большой, хорошо организованный автоматизм психики, прописанный в вашем бессознательном. Идентичность отвечает на вопросы «кто я» и «какой я» и сочетает в себе определенные паттерны мышления, состояния и поведения. Примеры идентичностей – я женщина, я мать, я профессионал своего дела, я покупатель, я водитель и так далее. Число их может быть сколь угодно велико. В подходящих условиях идентичность автоматически включается и реализует свойственные ей поведение, состояние и мышление. А теперь давайте вообразим, что все идентичности человека – это дети, которые пытаются убедительно изображать взрослых. Что произойдет? С какими-то ролями дети смогут худо-бедно справиться и даже избежать разоблачения, но в большинстве ролей они потерпят крах. В своей практической работе я день за днем вижу, что абсолютно каждая социальная роль в жизни моего типичного клиента исполняется психологически ребенком, который только маскируется под взрослого. Эти внутренние дети в вашем бессознательном крайне неблагополучны. Они недолюблены, напуганы, боятся ошибиться, не справятся, боятся наказания. Моя девочка все время ревет, не переставая, ничего не хочет слышать и говорить, просто кричит и плачет. Ей холодно, одиноко и страшно, подойти к себе не дает, одета во что-то мокрое и темное. Комментарий подписчицы. Эти внутренние дети в бессознательном чувствуют себя в точности так же, как неблагополучные дети в реальной жизни. Им грустно, одиноко, больно, они плачут. Они хотят поддержки, но рядом нет мудрого взрослого, который сказал бы, как правильно. Им надо, и они должны. А хочется на ручки и под одеялко. И чтобы пожалели, помогли и принесли готовое. И чтобы ни за что не нести ответственность. Неудивительно, что с вашими задачами и целями они справляются из рук вон плохо. У них нет достаточных психологических ресурсов и мощностей. Ребенок априори никогда не справится со взрослой жизнью. Ребенку никогда не доверят взрослые блага. Такой ребенок не один. У вас внутри целый детский сад невзрослых идентичностей. Если в душе что-то болит, плачет ребенок-идентичность. Если не получается задуманное, ребенок-идентичность не справляется с задачей. Если отсутствует энергия, ребенок-идентичность выбился из сил. Все эти внутренние дети виртуальные. Их бесполезно баловать, как призывают вас психологи. Им не помогут спа-абонемент и новое платье. Именно их вы пытаетесь накормить досыта, когда переедаете, но эти дети не насытятся килокалориями. Признайтесь, вы и сами чувствуете, что едой хотите заполнить пустоту в душе, а не в желудке. В действительности внутренних детей необходимо не баловать, а откровенно спасать, вытаскивать из царства мрачного Аида, где они застряли навсегда детьми. «У меня там какая-то нежить», которая выглядит как ребенок из фильма ужасов. Бледная, ободранная, с черными глазами и острыми зубами. Жуть какая-то. Кричит, кусается, грозится всех сжечь, она боится всех. Не хочется ее баловать как-то. Комментарии подписчицы. Даже реальному ребенку, прежде чем начнете баловать его, необходимо стать и быть счастливым. Иначе вы получите капризную свинью, которой вечно мало. Также и с виртуальными детьми из вашего бессознательного. Пока они несчастны, недолюблены, напуганы, их бесполезно баловать. Они легко возьмут над вашей волей вверх и могут запросто разрушить вашу жизнь необоснованными тратами, кредитами, абсурдными решениями, лишними конфликтами, ненужными эмоциями и тому подобным. Ходила я, ходила по марафонам, где мою детскую идентичность гладили по головке. Пока ее гладили, эта маленькая звезда чуть не пустила по этому же месту всю мою жизнь. А ее нужно было всего-то дорастить. Вера, благодарю. Комментарий подписчицы. Мой типичный клиент – тот самый образованный человек 30-40 лет с семьей, детьми, карьерой или бизнесом, цвет общества. Остался психологически ребенком и страдает всеми детскими болезнями души. Симптомы его незрелости заметны невооруженным глазом. Это ранимость и обидчивость, тревожность и подавленность, гневливость, низкая самооценка и высокая эмоциональность, страсть к саботажу и прокрастинации, привычка перекладывать ответственность. Вдумайтесь, в наше сытое и благополучное время, где локальные военные конфликты не идут в сравнение с мировыми войнами, а экономические кризисы не грозят рядовому человеку голодной смертью, где успехи медицины повысили продолжительность и качество жизни, еда стала дешевой, а работа в телефоне, мы можем позволить себе роскошь больше не взрослеть. Мы все реже сталкиваемся с задачами и контекстами, которые требуют от нас качеств подлинно взрослого. Взрослость отмирает за ненадобностью, как любой неактуальный навык. Мы вольны до седых волос оставаться неуверенными, пугливыми, плаксивыми, тревожными, изнеженными и капризными детьми, которых до сих пор волнует, что скажет мама, для которых травмирующим событием становится смерть любимого кота или неудачная стрижка. Психологический ребенок плохо адаптивен и не готов к вызовам реальности. Сталкиваясь с более тяжелым, чем смерть питомца, травматическим опытом, он рискует оказаться легко сломленным, надолго выбитым из колеи. Психологический ребенок не способен к удовлетворенности имеющимся и достигнутым. Он постоянно хочет большего, желательно всего и сразу, быстро и легко. Однако он и не способен достигать, ибо лишен тех взрослых добродетелей, которые необходимы для реализации даже доступных целей, не говоря уже о роскошной жизни, картинами которой соблазняет его медиа. Психологический ребенок не способен к эффективному менеджменту собственной жизни. Он не умеет расставлять приоритеты и организовать жизнь так, чтобы разные сферы ее не конфликтовали, а 24 часов в сутках хватало, чтобы уделить внимание всем значимым задачам. Психологический ребенок не умеет конструктивно строить деловые и личные отношения. Созданные по принципу созависимости, патологической эмоциональной привязанности, они превращаются в круговорот боли, обид, претензий и конфликтов. Психологический ребенок не может совладать с собой и своими страстями, быть самому себе хозяином и держать данное себе или другому слово. Отсюда всевозможные качели. Сегодня сел на диету, завтра обожрался. Сегодня занялся спортом, завтра залег на диван. Сегодня завязал с табаком или алкоголем, завтра сорвался. Сегодня решил экономить, завтра начал транжирить и так далее. Психологический ребенок не способен быть стратегом, мыслить долгосрочной перспективой, выбирать отложенную выгоду взамен сиюминутной, что не позволяет ему быть хорошим собственником дела. Психологический ребенок не имеет внутренней опоры, не выстраивает философскую систему, не берет на себя труд ответить на основополагающие вопросы бытия: кто я, зачем я здесь, в чем смысл моей жизни. Его бытие бессмысленно, его мышление негативно, его ожидания от будущего катастрофичны, его эмоции отрицательны, а действия малорезультативны. Наконец, психологический ребенок не испытывает подлинной любви к себе, людям, миру, жизни и страдает от постоянной нехватки психической энергии. Опасные болезни внутренних детей. Если в бессознательном моих клиентов образы невзрослых фигур пока еще всеми силами маскируются под взрослых, будто бы стыдясь самих себя, то в реальном мире слишком много воды утекло со времен комедии фон Визина, и психологическая незрелость постепенно перестает быть моветоном. Недоросль больше не отрицательный герой, заслуживающий осмеяния. Он – персонаж, над которым смеются все более с теплыми чувствами. Яркий маркер, выросший лояльности к психологически невзрослым, сетевой, народный юмор и мемы, где тема незрелости заняла достойное место. В сети сегодня мы на каждом шагу встречаем шутки наподобие: как могло случиться, что людям, родившимся в 2000-м, сейчас 23, и мне, родившемуся в 1985 году, тоже 23? Или когда понимаешь, что все твои взрослые желания, дневной сон, сытный обед и возможность остаться дома на весь день – это наказание из детства. Шуткой воплоти недавно стал японец, изменивший свой возраст с 39 на 28 лет и окрестивший себя трансвозрастным. Ради возможности не соответствовать требованиям начальства и быть своим среди молодежи. Учитывая масштабы, которые приобретает психологическая незрелость в бессознательном, я легко могу представить в недалеком будущем движение трансвозрастных таким же массовым, как движение веганов. Казалось бы, чем бы дитя не тешилось, лишь бы служил наш современный недоросль законопослушным и порядочным членом общества, где его свобода обижаться заканчивается там, где начинается свобода другого капризничать. А если что-то не сложилось в жизни, как мечталось, то на склоне лет можно списать любые неудачи на всепоглощающее «не очень-то и хотелось». Но как безобидная детская болезнь становится опасной в масштабах эпидемии, так и эскалация психологической незрелости чревата большими социальными последствиями. Тот, кто умеет руководствоваться только мотивацией «хочу», кому для приложения усилий необходимо внешнее принуждение, кто не способен к самодисциплине и добровольному исполнению долга, будет постепенно все больше и больше ограничиваться в правах до положения ребенка. А растущая психологическая нефертильность масс неизбежно приведет к разграблению ресурсов будущего. Неспособные психологически к родительству, а значит и к мышлению интересами последующих поколений, такие массы приведут общество к жизни по принципу «главное здесь и сейчас, а после нас хоть потоп». Наше нравственное «я» содрогается, видя совершеннолетнего незрелым. То, что позволено Юпитеру, не позволено быку. С тем, что мы готовы терпеть в ребенке, нам уже невозможно мириться в совершеннолетнем человеке, от которого мы ждем и равно взрослых совершенств. В глубине души мы понимаем, это уродливо. И сколько бы ни уверяли нас, что детскость хороша непосредственностью и креативностью, мы чувствуем, что дело пахнет коллективной деградацией, а не прогрессом. Самым пугающим потенциальным следствием незрелости, пожалуй, видится коллективная деградация человечества и тепловая смерть морали, усреднение категории добра и зла, размывание границ окна Овертона, морально-нравственный релятивизм. Примечание. Окно Овертона – это социологическая концепция, описывающая механизм принятия обществом новых идей. Измельчание всех чувств и добродетелей. Психологический ребенок не способен на принципиальность, ему проще в беспринципности. У него нет навыка оценивать других или себя, поэтому он сторонится любых оценочных суждений, чтобы не получить оценку самому, ту, которая причинит ему боль. А таких, как наш незрелый современник, писал Бруно Есенский: «Бойся равнодушных, они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и убийство». Таких, как наш психологически незрелый современник, Ницше называл последними людьми, которые, устав от жизни, отвергают риск ищут один только комфорт и безопасность. В обществе последних людей нет больше различий между правителем и подданными, сильными и слабыми, умными и глупыми, выдающимися и посредственными. Социальные конфликты и проблемы сведены к минимуму. Все люди живут одинаковой жизнью и пребывают в поверхностной гармонии. Оригинальные идеи отсутствуют, индивидуальность и творчество подавляются. Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий все маленьким. Его род неистребим, как земляная блоха. Последний человек живет дольше всех. Это ли не описание победы психологически детей над взрослыми и воцарение их в мире взрослых, вынужденным измельчать, подстать им? Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь — только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. Так начинал Набоков свой роман «Другие берега». Современное, просвещенное и давно, казалось бы, вышедшее из колыбели человечества сегодня также качается над ницшанской бездной от одной крайности к другой. От нереалистично высоких стандартов совершенства до агрессивного протеста и отказа соответствовать каким-либо требованиям. От различных форм дискриминации и фашистского давления со стороны общества до толерантности, граничащей со вседозволенностью, и возведения слабости в ранг новой нормы. Наглядный пример тому – история движения бодипозитива, который, начавшись за здравие, кончился за упокой здоровья. Изначально бодипозитив был призван создать любовь вместо боли. Цели движения – любить себя и принимать свое тело, устранить нереалистичный идеал красоты, чтобы люди повышали самооценку, улучшали свой образ и учились любить себя целиком, помочь им воссоединиться с мудростью своего тела, чтобы ухаживать за ним сбалансированно и радостно, относиться к телу с любовью, прощением и юмором, перестать страдать от травли и самокритики и больше не зарабатывать психические расстройства на невротической почве. К сожалению, как только принципы бодипозитива оказались в руках психологически детей, неспособных к сбалансированной дисциплине, цели улучшать свой образ и ухаживать за собой с любовью забылись, и эта идеология превратилась в индульгенцию для того, чтобы игнорировать проблемы тела, даже когда они уже вышли за рамки чисто эстетического дискурса и стали угрозой здоровью. Важно помнить, что любое массовое движение по умолчанию будет обладать рядом пороков, так как сама потребность быть частью массового движения – это стремление незрелого человека заручиться тем суверенитетом, что дает ему власть толпы приверженцев. А значит, любую прекрасную идею, ставшую массовой, в руках психологически детей ждет участь рано или поздно оказаться антиподом самой себя. Пока мы живем в обществе незрелых, та же участь постигнет абсолютно любые светлые идеи и благие намерения, и те вымостят дорогу в ад. Улучшение, совершенствование, развитие – все это возможности взрослых. А для детей есть лишь качели или-или. Для взрослых, чувствующих баланс, понятно и реально – польза от разумных послаблений планки требований. Но в руках детей послабления моментально выливаются в протест против любых рамок и отбрасывают их в другую крайность, ту, где слабость становится новой нормой. А там, где нормой оказалась слабость, очень скоро нормой может стать порок. Ведь представления о том, что считать пороком, меняются одним росчерком законотворческого пера. Раскачиваясь в колыбели от толерантности к тоталитаризму и обратно, мы стираем границы дозволенного и рискуем, оставаясь психологически детьми, превратиться в то равнодушное большинство, с молчаливого согласия которого совершается все зло на земле. Мы рискуем в детской своей погоне за комфортом и безопасностью измельчать до ницшанского маленького последнего человека, который прыгает по маленькой земле, как земляная блоха, и делает все вокруг маленьким. Выбирая между жесткой дисциплинарностью и тотальным попустительством, мы понимаем, что невозможно выбрать лучшее из этих двух зол, потому что лучшего среди них нет, и все больше заваливаемся в морально-нравственный релятивизм, так свойственный детям. Пока мы остаемся психологически незрелыми, нам угрожает перспектива коллективной деградации и тепловой смерти человечества в морали, которая, как и физическая смерть, уравнивает всех, делая все одинаковым в посредственной поверхностной гармонии. Вы пишете, что устрицы ведут себя спокойно, пока играет музыка. Но это замечание излишне, совершенно излишне. Устрицы всегда спокойны. Их ничто не может вывести из равновесия. Устрицы ровно ничего не смыслят в музыке. Эта цитата Марка Твена вспоминается мне как метафора для последних людей, которыми мы, если не повзрослеем, рискуем стать и остаться теми, кто всегда спокоен, то есть достиг теплового равновесия в морали, усреднив добро и зло, умных и глупых, сильных и слабых, и ничего не смыслит в музыке, то есть лишил себя всех высших устремлений. Есть еще одна цитата, хорошо описывающая состояние последнего человека. Из Откровения Иоанна Богослова. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но так как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». И будто бы в пику состояния этой тлетворной теплоты Ницше писал: «Так холоден, так леденящий, что можно обжечь об него пальцы. Ужаснется тот, чья рука прикоснется к нему. Именно поэтому некоторым он кажется пламенным». Эти слова удивительно похожи на то, как выглядят глазами психологических детей подлинно взрослый, который, будучи целостным, способен быть и горячим, и ледяным одновременно. Ребенок против взрослого. Я попросила своих подписчиков ответить на вопрос: как вам мешает в повседневной жизни ваша психологическая незрелость? И вот их ответы. Огромный лишний вес и нежелание дальше жить и что-то делать. Осталась единственная мотивация для движения – это дети. Но она уже какая-то неяркая. Обида – самая неудобная. Самоагрессия, самонаказание. Проседает дисциплина. Варишься в семейных сценариях по типу родительской семьи. Жертвишь. Сложно кого-то поставить на место, иду в избегание конфликта. Сложно принимать решения, нужно мнение со стороны. Эмоциональные качели. Не умею контролировать свои эмоции, и хорошие, и плохие. Отсутствует стратегия. Нет приоритизации своих действий. Ну и самое главное, неспособность перейти в действие. Страхи, препятствия, прокрастинация. Куча долгов по кредиткам и коммуналке, отношений нет, вечный срач в квартире, необязательность, лень, апатия, отсутствие энергии, депрессия, страх перед большими деньгами и глобальными проектами. Люди не воспринимают серьезно, не продвигаешься по работе и в жизни, все смотрят сверху вниз. А еще очень сложно любить и воспитывать своих детей, когда ты сам, по сути, ребенок. Скандалю с людьми, обижаюсь, устраиваю конфликты на ровном месте, чувствую себя маленькой перед огромным миром, стараюсь быть удобной и беспроблемной, чтобы не конфликтовать. Время от времени я жду одобрения со стороны и чувствую себя ребенком в окружении взрослых. Невзрослость заставляет витать в облаках и думать, что все обойдется. Мечтаю, но не двигаюсь к желаемому. Нет честности. Я притворяюсь, чтобы быть хорошей, чтобы меня любили. Жду, пока придет кто-то и решит мои проблемы. Профукиваю свое развитие и рост. Часто оказываюсь словно парализована. Есть амбиции, таланты, желания, но этот ребенок, я, настолько всего и всех боится, что готов отказаться от самой жизни, лишь бы не высовываться, не сталкиваться со взрослым миром, который кажется ему опасным и ужасным. Он боится наказания, непринятия и отвержения. И бесконечно борется сам с собой, боясь даже написать это сообщение. Он не цельный, не самостоятельный, непременно умрет, оказавшись один, без поддерживающего взрослого, которого на самом деле и не существует. Он не находит опоры ни в ком. Он старается справляться со всем, но ненавидит себя, ибо знает, что не справляется. Наказывает себя за каждый шаг, боится любой ответственности, бесконечно болеет. 500 раз обдумывает каждое свое решение. Жизнь – бесконечная борьба, страх и ненависть к себе. Затем я попросила своих клиентов ответить на вопрос, как вам помогает взрослость, которую мы создали, работая с бессознательным. И вот их ответы. Перестала швырять на эмоциональных качелях. Забыла, что такое «нет сил подняться с постели». Появилась уверенность в своих словах и мнении. Спокойствие, наполненность. Могу действовать по ситуации, решать проблемы в моменте. Могу ставить долгосрочные цели. Есть ресурс взаимодействовать из добра, любви. Фокус внимания на себе. Могу выбирать, как реагировать. Работоспособна, ответственна, голова ясная. Сказала, сделала. Осознание ответственности, которая только моя, дает легкость в действии. Могу не жертвить, не винить, не проявлять бешеную агрессию, не ныть, не истерить и еще кучу «не». Бережется собственное здоровье и здоровье близких. Появилась самая ценная энергия. Исчезли шлаки, душащие природную любознательность, которая бульдозером тащит к деятельности. Я перестала бояться чего-либо. Иногда представляю самые ужасные сценарии развития событий и понимаю, что даже в такой ситуации я справлюсь. Все окей. Появилась независимость. Я хочу, равно я могу. Беру жизнь в свои руки и, пока другие ковыряют в носу, уже делаю. Перестала оправдываться, обижаться, бояться. Начала говорить, что думаю, и не жалеть об этом. Сарказм граничит с дерзостью. Научилась отличать свои желания от чужих. А еще слышу чужие страхи в обращениях к себе и попытках пристыдить. Стало лучше чувствовать свое тело и его потребности. Вес начал падать. Могу теперь отстаивать себя, ругаться где надо. Чувствую, как окружение начало по-другому смотреть и относиться ко мне. Я больше не та веселая 30-летняя девочка-дурочка. Уже есть серьезные намеки на взрослую женщину. Веселье от этого не убавилось, к слову. Ощущение, как заново родился. Познаешь себя и свое устройство. Вообразите жизнь, в которой все, что прежде ранило, злило или обижало во взаимоотношениях с близкими, перестает задевать. Там, где прежде был накал страстей и море боли, воцаряется душевное спокойствие, прощение, понимание и любовь. Отношения с близкими улучшаются, потому что вы поставили себя иначе, и вас начинают воспринимать всерьез. Кажется, что люди вокруг чудесным образом меняются, хотя на деле это вы сами перестаете реагировать на их манипуляции. Деловые отношения становятся действительно деловыми, освобождаясь от лишних эмоций и претензий. Вам больше не нужно героически надрываться и перерабатывать, чтобы доказывать всем свою значимость. Лень, саботаж и прокрастинация уходят. Вместо них появляется способность брать и делать без борьбы с собой. Возвращается любовь и интерес к своему делу, что быстро дает результаты в карьере и бизнесе. Исчезают все фоновые дискомфортные состояния, тревога, напряжение, страхи, неуверенность, сомнения, голос критика в голове. Вместо них вашим состоянием по умолчанию становится спокойная уверенность. Уходят негативные эмоции, навязчивые мысли и неприятные воспоминания. Возвращается радость, состояние легкости и душевный подъем, ощущение счастья, независящее от достижений, успеха, признания. Повышается самооценка. Исчезает болезненная потребность в чужом одобрении. Появляется чувство любви к себе и желание о себе заботиться. Налаживается денежная сфера, исчезают финансовые потолки и денежные сливы, открываются новые неочевидные возможности для роста в доходе. Гармонизируется сфера любви и секса, уходят зажатости и телесные блоки, исчезают вина, стыд и любые внутренние запреты. Приходит расслабленность, раскрепощенность и способность открыто разговаривать с партнером о своих предпочтениях. Пропадает потребность переедать, а вместе с ней уходит лишний вес. Спорт и здоровое питание приносят удовольствие и становятся выбором, а не формой насилия над собой. И главное, эти результаты оказываются возможными без долгих лет терапии. Луч света в детском царстве. Мои клиенты чувствуют, что все проблемы в голове. Часто они приходят ко мне в работу уже после большого опыта терапии, перебрав многих психологов и с печальным результатом, о котором говорят: «Теперь я все понимаю, но почему-то в жизни ничего не изменилось». Беда в том, что большинство направлений классической психологии работает с сознанием, в то время как программы психики, создавшие проблемы, прописаны в бессознательном. Работать с бессознательным через сознание – все равно, что пытаться найти и отредактировать файл на жестком диске компьютера, в то время как файл в облаке. Бессознательное по определению не управляется сознанием, и сколько бы вы не осознавали, к примеру, что ваш финансовый потолок обусловлен низкой самооценкой, а та – недолюбленностью в детстве, само по себе это осознание никак не повлияет на цифры на вашем счету. В отличие от многих коллег, я работаю с бессознательным на языке, понятном бессознательному, языке образов. Образы дают нам интерфейс, благодаря которому сознание может вести переговоры с бессознательным. Для нас каждый такой образ – это вполне понятная метафора, которую легко истолковать. Для бессознательного каждый образ – как окно, запущенное на компьютере программы. Трансформируя образ из проблемного в благополучный, мы меняем настройки действующей программы, и та начинает выдавать нам желаемый результат вместо проблемного. Также мы можем, разрушая образ, попросту стирать ненужные программы, если те устарели, исчерпали свою полезность или оказались вирусными. Например, превращение образной фигуры напуганного недолюбленного ребенка в великолепного, сияющего, уверенного в себе взрослого – это и есть один из вариантов трансформации образа из состояния проблемы в состояние благополучия. Так мы обновляем программу до актуальной версии, и та начинает работать по-новому, что сразу дает видимый и ощутимый результат в реальной жизни человека. А дальше дело за малым – выявить в бессознательном все проблемные программы и трансформировать их. Что даст скачок в мышлении, самоощущении, поведении, результативности действий и в итоге уровне жизни. Первый пример тому – мой собственный. Я пришла в психотерапию 13 лет назад и, как многие, хотела решить свои собственные проблемы. На тот момент во всех без исключения сферах жизни у меня был полный крах. В свои тогдашние 27 лет я была закомплексованной, депрессивной, одинокой дочерью алкоголика с 20-30 килограммами лишнего веса, без работы и денег, несмотря на два образования за плечами и многообразие талантов, с набором хронических болезней, полным отсутствием личной жизни и жизненных перспектив, социофобией и латентной тягой к самоубийству. Денег на терапию со специалистом у меня не было, и я пошла учиться, чтобы вылечиться. Теория меня интересовала мало. Я искала самые действенные практические инструменты и пробовала все на себе. Из-за того, что я работала сама с собой, довольно хаотично и нерегулярно, достижение первой цели заняло у меня целых 3 года, что теперь кажется очень большим сроком. Но за 3 года меня стало не узнать. Я сбросила вес, изменилась не только внешне, но и внутренне, и счастливо вышла замуж. Достижение последующих целей занимало уже гораздо меньше времени, как правило, в диапазоне нескольких месяцев. В итоге я постройнела на 30 килограммов без диеты спорта, в браке 10 лет, родила 3 детей и ращу их без помощи нянь, сочетая семью и дело. Построила частную практику и бизнес, стала миллионером и публичным человеком, вырастила смену учеников, практикующих психотерапевтов. Но главное, я стала тем самым великолепным, сияющим и уверенным в себе взрослым, которым в самом начале своего пути даже не надеялась стать. Работая с самыми разными людьми, я ищу самые действенные инструменты, самые эффективные паттерны и самые короткие пути от проблемы до благополучия. Параллельно я продолжаю работать с собой и всегда являюсь живой рекламой собственного метода, как тот, о ком Ницше писал: «Врач, исцелись сам, тогда исцелишь ты и больного твоего, но лучшим исцелением будет для него, если он своими глазами узрит того, кто сам исцелил себя». Тот факт, что я всегда работала без супервизоров, когда вся полнота ответственности только на тебе и не у кого спросить совета, сделал меня способной в самых сложных ситуациях находить нестандартные решения. Как следствие, сегодня я – психотерапевт, все знания которого не книжные, они получены в полях, в практической работе с бессознательным сотен и сотен людей, а мои инструменты – это плод постоянного поиска и кристаллизации самых действенных паттернов работы, которые позволяют максимально быстро переводить человека из состояния проблемы в состояние благополучия и заменяют месяцы, а то и годы классической терапии. Видя результаты собственной самостоятельной работы, я всегда пропагандировала ее своим клиентам и ученикам как гигиену бессознательного. Те подхватывали эстафету и также показывали великолепные результаты самотерапии. Образный язык бессознательного понятен любому человеку. Мы все говорим на нем, когда фантазируем или мечтаем. И единственное, что следует добавить к нашему врожденному навыку мыслить образами, это простые алгоритмы, которые позволят вести с бессознательным конструктивные переговоры и приведут нас к желаемым изменениям во внутренней, а затем и во внешней реальности. Ваше бессознательное действительно может все. Это колоссальная сила, которая способна реализовать любые цели и намерения и, как бы пафосно это ни звучало, сделать вашу реальность такой, какой вы всегда мечтали ее видеть. В том случае, если вы донесете до бессознательного, чего именно вы хотите и для чего вам это нужно. В этой аудиокниге я рассказываю, как мыслит ваше бессознательное, по какой логике оно живет и работает, какие цели, интересы, выгоды оно преследует, как вам согласовать эти интересы со своими желаниями, и почему именно психологическое взросление – путь к самому быстрому достижению ваших целей. Я покажу простые, подходящие для самостоятельного применения техники работы с образами, которые позволят вам научиться договариваться со своим бессознательным, перезаписывать проблемные программы и доращивать своих внутренних детей так, чтобы вместе с ними росли ваше благополучие, счастливость, радость от жизни, уверенность в себе и способность реализовывать желаемое. Техники этой аудиокниги успешно применяются сотнями моих клиентов и учеников и способны заменить вам месяцы, а то и годы терапии. Всем вашим внутренним детям пора наконец-то повзрослеть. Не только потому, что большая любовь, большие деньги, отношения с мужчиной или женщиной мечты, счастливая семья, прекрасный секс, красивое тело, успех, признание, реализация, свобода и возможности – это игрушки для взрослых. Но и потому, что только взрослые способны создать будущее для своих детей, в котором можно жить.